Благодаря этому приглашению дальнейшая беседа пошла мирно. «Ты сказал племянницу?» — повторила Соколина, когда Житина удалился. «Княгиня Предслава твоя племянница?» По годам Логи Хакон скорее годился быть старшим братом ее подруги, а мысль об их близком родстве дошла до нее только сейчас. «Ну да, ее мать, княгиня Мальфрид, была самым старшим ребенком у нашей матери, королевы Сванхейт, а я одним из последних». «Но она не знает тебя?» Соколина видела, что явление Логи Хакона над рекой удивило Предславу не меньше, чем ее саму. «И я ее не знаю. Она ведь родилась в Киеве и никогда не бывала на Волхове. А я бывал в Киеве всего 2 раза, но в то время она уже вышла замуж и уехала». «А кто твоя жена?» — полюбопытствовала Соколина, которой, как быстро заметил Логи Хакон, в этом доме вообще предоставили удивительно много воли. Она разговаривала так уверенно и свободно, будто была воеводой, а не девицей, пусть и хозяйской дочерью. «У меня нет жены», — сдержанно ответил Логи Хакон и слегка поджал губы, намекая на нежелание говорить об этом. В глазах Логи Хакона, устремленных на Соколину, читался сходный вопрос. Девушка уже несколько лет как вошла в возраст, годный для замужества, и странно было видеть, что воевода держит при себе такую дочь, здоровую и крепкую, богами предназначенную для материнства. «Если ты думал найти себе жену здесь», — прервал его мысли голос Свенельда, «то сразу забудь об этом». В голосе его вновь прорезался гнев, и Логи Хакон с удивлением взглянул на него. В душе он досадовал на проницательность старого тролля, не сообразив, что до него уже очень многие смотрели на Соколину с теми же мыслями, и не требуется особой проницательности, дабы их угадать. «Я не собираюсь выдавать ее замуж», — продолжал Свенельд. «Ни за тебя, ни за кого другого. Может, ты спросишь сначала, кто ее мать? Я скажу тебе, полонянка от войны с уличами, когда мы спровадили к Кощею князя Драгобоя. Вон висит шкура, что я снял с него». Он ткнул в плащ на стене, широко раскинувший красные крылья с золототканной отделкой, чуть порванный там, где прикалывают застежку. И Логи Хакон содрогнулся, поняв, что его нелепая догадка оказалась верна. Свенельд развешивал по стенам дорогие одежды с плеч поверженных знатных недругов, как другие волчьи, рысьи и медвежьи шкуры. «Может, ты спросишь, из какого она была рода?» продолжал старик, хотя на замкнутом лице гостя не отражалось желание что-либо спрашивать. «Я скажу тебе, не знаю и знать не хочу. Мне никогда до этого не было дела. Ее мать была моя челядинка, а теперь девка занимается хозяйством. Это лучше, чем мне на старости лет торговать у кого-то знатную жену для себя и терпеть ее причуды. И пока я жив, моя дочь будет здесь хозяйкой. А когда меня закопают, у нее останется брат, мой сын, тот, что в Киеве. Вот пусть к нему и идут все желающие взять ее в жены. Но только когда меня закопают». «Так ты заставил меня...» В негодовании начал Логи Хакон, но сдержался. Нет, старый тролль принял его в доме только для того, чтобы оскорбить всеми возможными способами. Заставил его... сына и брата конунгов принять рог из рук безродной дочери-рабыни. То, что Логи Хакон и сам смотрел на нее с полуосознанным восхищением, теперь только увеличивало досаду. Но кто мог бы догадаться? Это свобода, уверенность, цветное платье, ожерелье из красных, желтых и сердоликовых бусин, узорные кольца на очелье с серебряной зернью, какие делают в Моравии. Он еще в Киеве слышал беглое упоминание, что у воеводы Местины есть сестра, но подумал тогда, что она от той же матери. Но Соколина, которой полагалось бы смутиться, с вызовом смотрела в его раздосадованное лицо. Ей подобало бы стыдиться своего происхождения от пленницы. Но она была скорее рада, ибо оно служило ей защитой от навязчивых сватов. Люди высокородные не взяли бы в жены дочь рабыни. Людям низкого рода Свенельд сам ее не отдавал. Пока она хорошо вела хозяйство, Свенельду не было дела до того, что она любила носиться верхом по берегам Ужа и стрелять из лука в цель, состязаясь с отроками его дружины. Это неопределенное положение, проклятие для многих мужчин, для Соколины обернулось счастьем полной свободы. Кроме того, Свенельд просто был к ней привязан. К концу долгой и бурной жизни он пришел, будучи знаком всего с двумя своими детьми. Первым был его сын Мстислав, или Местина, родившийся от младшей дочери, ободрицкого князя Драговита. Этим родством Свенельд гордился и за жену, взятую когда-то как пленница, принес ее родичам выкуп, благодаря чему брак стал законным. О рождении же Соколины он узнал, когда ей было уже 3 года. Ее мать была в числе прочей добычи отправлена им в Киев, пока сам он еще оставался под Пересеченным. Вернувшись из похода лишь 4 года спустя и вновь вступив во владение своим имуществом, он обнаружил, что оно несколько возросло. Мать девочки, уличанка Владива, была так хороша собой, что Свенельд ее не забыл и вновь приблизил к себе. Крепкая, крупная, резвая девочка, рожденная ею за время его отсутствия, сразу пришлась ему по сердцу, хоть он и не признавался в этом. Он даже сам дал ей имя Вальдис. Вальдис от древнескандинавского «Валр» — «Сокол» и «Дис» — «Богиня, Дева». Примечание автора. Девочка росла, играя с мальчишками в дружине и уверенно поколачивая сверстников. Смеясь, хирдманы стали звать ее «Соколиная Дева», из чего в конце концов и получилось имя Соколина, заменившее прежнее. Владиву и дочь Свенельд забрал с собой 10 лет назад, отправляясь из Киева в Деревлянь. Здесь Соколина выросла и естественным образом заняла место хозяйки дома после смерти матери. Уже 5 лет люди намекали Свенельду, что охотно посватались бы к ней. Но он всем с таким торжеством тыкал в лицо незаконным происхождением девушки, будто нарочно пытаясь оскорбить ее будущего мужа. И женихи отступали. Было ясно, что это последнее сокровище своей старости, когда драгоценные одежды, золотое узорочье и прочее такое уже не имеет цены, воевода не намерен уступать никому. «Послушай», — заговорил Логи Хакон, усилием воли взяв себя в руки, «у меня и моих братьев был отец, которым всякий мог бы гордиться. Но для Ингвара ты сделал не меньше, а то и больше, чем иной отец. Именно тебе и никому другому он обязан своим нынешним положением. Он помнит об этом, и ты, кажется, не имеешь причин сомневаться в его благодарности. Я приехал сюда с намерением выказать тебе все уважение, которое требует твои заслуги перед нашим родом. И мы так мало знакомы, что я не знаю, чем успел заслужить твое нерасположение. Скажи мне об этом прямо, и я исправлю свой промах, если сумею, а если нет, уеду. Я не бродяга, чтобы навязываться в гости к людям, которые не желают меня видеть за своим столом». Свенельд имел не меньше оснований говорить прямо и уж у себя дома мог не бояться хоть самого Кощея. Но на эту речь ему было нечего ответить. Он обращал свое негодование не столько к тому человеку, кто сидел сейчас перед ним, сколько ко всей этой новой поросли, которая, как он отлично понимал, пожирает жадными глазами все, что у него было. Славу, богатство, положение, дочь. А силы для защиты всего этого, как он знал, с каждым годом таяли все быстрее. «Да», — обронил наконец Свенельд, — «сделал я для вас немало, для вас всех, особенно для Ингвара и даже для Мальфред, больше, чем она успела узнать. Я рад, что ты не боишься прямо говорить со мной. Может, мы еще и поладим? Налей ему еще». Он повернулся к Соколине. «Или ты...» Он придержал ее за рукав, когда она уже было двинулась с места, чтобы взять кувшин. «Больше не пожелаешь пить вино, если его нальет тебе дочь рабыни?» Он ухмыльнулся с насмешливым вызовом, глядя на гостя, будто проверял, не весь ли свой задор тот растратил. «Если уж ты принимаешь кубки из ее рук, то для меня не будет урона чести», ответил Логи Хакон, мысленно завязывая узелок для памяти. «Пока я у тебя в гостях». «Спасибо тебе, брат Ингвар. Похоже, эта поездочка была сродни тем поручениям из сказаний, с которыми отправляют неугодного родича, чтобы он не вернулся. Замысел этой поездки принадлежал Ингвару. Он, кажется, удивился, обнаружив, что его младший брат, рожденный после его отъезда из отчего дома и виденный им лишь несколько раз, уже стал взрослым мужчиной, и ему требуется дело, достойное его рода, предков и собственных качеств. Торот со своей дружиной перешел в новый город Смолянск. Твой сын Святослав теперь строит свой город во владениях нашего отца. Наша мать помогает ему мудрым советом, рассказывал Логи Хакон. Мне ты позволил поселиться в Зорингородце, но он столь мал и столь близок к Хольмгарду, что я, честно говоря, не вижу там для себя достойного занятия. И я подумал, что, возможно, ты найдешь для меня какое-то дело более важное и достойное сына твоего отца. Даже сам Ингвар, не говоря уж о его умной жене и проницательном воеводе, понимал чувства Логи Хакона. Когда до Хольмгарда дошла весть о походе на смолянские земли, Логи Хакон готов был устремиться туда вместе с двоюродным братом Альдин Ингваром Ладожским, надеясь на славу и добычу. Но они опоздали и сумели лишь добить бегущих с поля боя союзников смолянского князя Сверкера. Тем не менее, земли днепровских кривичей, перешедшие теперь под руку киевского князя, оставались желанной наградой для любого из его родичей. Но этих родичей было больше, чем земель. На Ильмень в тот же год приехал подросший сын Ингвара, а средний брат Торот, не желая делить свою власть с отроком-племянником, попросил у Ингвара Смолянск. Теперь он жил там со своей женой Береславой, родной сестрой княгини Эльги. Эта пара осуществила именно то, что первоначально старшими родичами задумывалось для Ингвара и Эльги. После спокойного обручения Беряша была привезена в Хольмгард и стала жить в наследственных владениях своего мужа. И только теперь, 10 лет спустя, им с четырьмя детьми пришлось сниматься с насиженного места и выдворяться среди чужого племени. Но никто не роптал. Этот переезд означал возросшую мощь и славу рода. А Беряша тоже знала, какие обязанности на нее налагает родство с Олегом Вещим. А самому младшему из братьев остался Зорингородец, слишком маленький, чтобы вместить его честолюбие. Логи Хакон вознамерился съездить в греческое царство. Если не отличиться, то хоть мир посмотреть. Но Ингвар задумал для него кое-что другое. «У меня есть для тебя поручение», — сказал он. «Оно не трудное, но важное. Ты ведь никогда не видел старика Свенельда?» Знаменитого воеводу Логи Хакон никогда не видел, но слышал о нем немало. И от матери, и от других людей. Все знали, что за многие годы тот скопил большие богатства и набрал силу, пожалуй, не меньшую, чем те люди, что звались конунгами в своих владениях и отправляли собственных послов к греческому Василевсу. «Вот и познакомишься. Погляди, как он там устроился в деревляне. Поживи у него. Приглядись к тамошним людям. Может, и пригодится со временем». Логи Хакон ждал, когда ему объяснят суть поручения. Но Ингвар молчал, он уже все сказал. По лицам княгини и воеводы Местины, тоже присутствовавших при этой беседе, Логи Хакон видел, эти двое понимают замысел Ингвара гораздо лучше, чем он. Причем в зеленовато-голубых глазах Эльги светилось одобрение, а в стальном взоре Местины — напряжение, за которым пряталась досада. «Что ему делать в деревляне?» — воскликнул воевода. «Там все мирно и спокойно, сколько я знаю. Лучше возьми его с собой в степь. Вот там отважный человек найдет применение своей доблести». «В степи я сам справлюсь», — нахмурился Ингвар. «Я хочу, чтобы он повидался со Свенельдом». «Мой отец не красная девица, чтобы этакие молодцы ездили на него смотреть. У него тяжелый нрав», — настойчиво напомнил Местина, многозначительно глянув на Логи Хакона. «Знакомиться с ним не такое уж удовольствие, и чужому человеку нелегко с ним поладить». «Но Хакон вовсе ему не чужой», — горячо возразила Эльга, будто боялась. Младший деверь испугается и не поедет. «Вся наша семья ему родня. Он сделал для Ингвара больше, чем делают иные родичи. И невестка твоего отца — моя сестра». Княжеская семья часто и охотно поминала прежние заслуги Свенельда и их родство, словно старалась никому не дать о них забыть. Эльга считала такое поведение мудрым, и Ингвар был с ней согласен. Тем не менее, человеку королевского рода, который у моего отца не воспитывался, будет с ним нелегко. Местина подавил досадливый вздох. Я бы поехал с тобой сам. Так было бы лучше. Но я должен оставаться в Киеве, пока князь уезжает. Хакан справится без нянек. Ингвар усмехнулся и хлопнул того по плечу. Ему на роду написано совершать не такие еще подвиги. Он ведь мой родной брат. Во владениях моего отца он себе подвигов не найдет. Местина видел, что эта мысль глубоко засела в голове у князя, и расставаться с ней он не хочет. Эта поездка будет только пустой тратой времени. А я хочу, чтобы мой брат съездил в деревлянь. Ингвар уперся ладонями в стол и в упор глянул на своего воеводу. «Тебе чем-то не нравится, как там обстоят дела?» Местина тоже встал и уперся в стол. Теперь он глядел на князя сверху вниз, потому что был выше ростом на целую голову. Ингвар привычно отшатнулся, чтобы избежать сравнения, и Эльга усмехнулась. Она столько раз видела это. За много лет эти их движения были так отработаны, что напоминали хорошо знакомый танец. Знающие друг друга с младенчества побратимы не могли перестать бодаться и сейчас, на четвертом десятке лет. Один из них был выше положением, другой — ростом. Они не могли отказаться от вечного соперничества, но тем не менее крепко держались друг друга. «Ты сам все знаешь, твой отец стар». «Мой отец стар, но любого из молодых заткнет за пояс. И тебя, и меня, и кого угодно. Не стоит раздражать его попусту». «Ты собираешься в деревлянь сам?» Они оба знали, что такое Ингвар имеет в виду. Местина помедлил, поджал губы, словно воздерживаясь от ответа, и опустил глаза. Ингвар усмехнулся, он победил. Да и как иначе, в конце концов, кто из них двоих русский князь? «И все же я не стал бы так спешить», — сказал Местина. «Мой отец?» «Я знаю», — Ингвар поднял руку. «Твой отец крепче хортицких дубов. И сейчас еще, если поднатужится, поднимет нас с тобой обоих за шкирку, как раньше. Но древляне должны точно знать, он не последняя моя опора». Тогда Логи Хакан мало понял из этого разговора. Чуть позже, когда Местины не было рядом, Ингвар разъяснил брату суть дела. «Свенельд получает всю дань с деревляне. Он собирает мыто с торговцев, которые едут в Моравию и дальше, и от нее отдает мне только половину, а половину оставляет себе. Баварской солью торгуют только его люди. По нашему уговору так будет до самой его смерти. Но он стар. Мои ребята только потому и терпят, что ждать недолго. Когда он умрет, древлянская дань будет моей, и 3/4 мыта тоже будут мои. Но кто-то по-прежнему должен будет все это собирать и присылать мне сюда. Лучше иметь своего человека с дружиной там, чем самому ездить туда каждый год. И этот человек будет получать на себя и дружину 1/3 нынешнего. Местина туда ехать не хочет. Ему больше нравится быть вторым в Киеве, чем первым где-нибудь у Лешего в заднице. И он нужен мне здесь. Если хочешь, я отдам деревлянь тебе. Там уж ты не заскучаешь. Деревляне ненавидели полян, а теперь ненавидят русов. Они только и ждут, чтобы наш старик присел на сани». Присесть на сани — умереть. Аналогично присесть на дрова, то есть погребальный костер. «И тогда устроят какую-нибудь свару, чтобы у меня рука отсохла. Эльга, я надумал, нужно послать туда верного человека, пока старик жив, если успеешь прижиться и перенять у него все дело, пока там спокойно». «Но своему брату ты мог бы выделить и побольше, чем 1/3, заметил Логи Хакан. «Раз уж чужому человеку отдал все целиком на столько лет». «Не мог бы», — отрезал Ингвар. «И Свенельд тут не чужой. Он разбил древлян, еще пока я был в тех годах, как Святша сейчас. Если бы не он, только бы мы и видели ту древлянскую дань. Она его по праву, и мы ему зато еще должны, что он признал наследником меня, киевского князя, а не своего сына родного. А Гриди мне уж сколько лет пеняют, особенно те, что за последние 10 лет пришли и не помнят. И мне уже всю голову прогрызли с той солью баварской. Ты понимаешь, какими деньгами тут пахнет? Короче, если я после Свенельда эту дань не возьму, тут снова будет, как перед первым греческим походом. «Так если хочешь, бери треть. Не хочешь, поезжай на Ловоть обратно». Логи Хакон выбрал деревлянь. И не потому его прельщала треть здешней дани. Ингвар был уверен, что здесь его ждут трудности, а Логи Хакон нуждался именно в этом. Вспоминая эти разговоры, досадовал он только на одно обстоятельство. Почему, Велс, их побери? Никто, ни Местина, ни Эльга, не предупредили его, что у старика имеется такая дочь. Все эти бояре и боярцы, Избыгневичи, Гордизоровичи, Девиславичи, столько говорили о греческом платье и дорогом оружии Свенельдовой дружины, но ни словом не помянули о ней. Если бы его спросили, почему он счел это настолько важным, он бы не сумел ответить. И все же, когда он вспоминал об этом, что успел здесь повидать, перед мысленным взором сразу вставала Соколина. Девушка в зеленом платье и луком в руках над речным обрывом. Та же девушка с блестящими застежками и бусами на груди подает ему окованный серебром рог. Ее пристальный взгляд во время его спора со Свенельдом. А Эльга ничего не сказала о Соколине, потому что вовсе о ней не думала. Рожденная от ключницы, девушка для нее мало отличалась от любимой Свенельдовой собаки. Не то что многочисленные племянницы, которым она начинала мысленно подбирать мужей, едва им впервые заплетали косичку. Что же до собственной дочери, Брониславы, которую Эльга родила всего лишь минувшей осенью, то ее княгиня держала в руках с таким чувством, будто завладела величайшим сокровищем. У нее пока не было на этот счет ясных замыслов. Кто же знает, как оно все будет лет через 15. Но в мечтах о будущем дочери та виделась ей, восседающей где-то среди богов, в таком же убранстве из белизны облаков и золота солнечного света. Из сеней слышались неразборчивые голоса и восклицания. «Муж уже все знает. Расскажет мне или нет?» «Это Якун, младший брат Ингаря Киевского», объявил Владислав, вернувшись в избу. «Видать, прислал его посмотреть, не помер ли старый пень». «Младший брат Ингаря?» В изумлении я встала с места, но тут же опять села. «Мы с Владиславом были одного роста, и поэтому он предпочитал разговаривать со мной, когда он стоял, а я сидела. Так он, выходит, мой дядя?» Брат Ингвара Киевского тем же образом приходился братом и его старшей сестре Мальфред, моей матери. Я невольно оглянулась, будто могла отсюда из Коростеня снова увидеть то, что увидела на берегу Ужа, но так плохо смотрел. «Да, верно», — сообразил Владислав. «Тогда нам придется позвать его в гости. Сейчас же пошлю туда кого-нибудь». Он кликнул отроков, чтобы отыскали житину, а сам, отправив посланца, принялся в беспокойстве расхаживать по избе. Несмотря на высокий рост и легкое сложение, мой муж был весьма хорош собой. Правильные, крепкие черты лица, жесткий подбородок, дававший знать, что это мужественный человек. Высокий, широкий лоб был, пожалуй, немного велик для лица, но говорил об уме, решимости и упрямстве. А широкие брови внешним концом слегка нависали над углом глаза. И от этого, когда я смотрела ему в лицо, мне казалось, будто прямо надо мной парит черный коршун на своих присогнутых крыльях. Вот только взгляд светло-серых Владислава глаз был не как у коршуна. В нем часто проглядывала усталость, немного досады, немного грусти. Я наблюдала за мужем взволнованная и обрадованная. Мне так редко случалось видеть родичей с материнской стороны, а с Хаконом мне к тому же предстояло встретиться впервые. Какая же я была дура, пустилась бежать, вместо того, чтобы толком поговорить с ним. Чего я испугалась? Да разве наш красный всадник походил на человека, замыслившего причинить кому-то зло? Брат моей матери. На северном языке это будет Мордур-бродер. Наверное. Они там, волховцы, и сейчас говорят в семье на северном языке. Детство мое прошло среди киевских нурманов, и я тоже знала их язык, хотя не воспринимала его как родной. Но сейчас это слово, сразу всплывшее в памяти, также воскресило передо мной и образ матери в такой ясности, в какой он давно не приходил ко мне. Я даже услышала ее голос. В груди защемило, запросились горячие слезы, радость и грусть одновременно. «Пожалуй, это удача, что ты с ним в родстве». Муж остановился прямо передо мной и повернулся. «Будь с ним поприветливее, слышишь?» «А, да ты и сама рада, будто яйцо снесла». Он махнул рукой, взъерошил свои светлые волосы, которые и без того обычно стояли дыбом над высоким лбом. «Когда он будет здесь, расспрашивай его обо всем. Ты же знаешь, где он жил раньше?» «В Волховце. Потом вроде в Зорингородке». «А почему оттуда уехал?» «Не знаю». «На ком он женат?» «Тоже не знаю», — развела руками я. Владислав досадливо скривился. «Ну а я чем виновата? Это ведь он не пускает меня в Киев, где я могла бы повидаться с ближними родичами и разузнать что-то о дальних. От нас до Киева было не так уж далеко, но за 6 лет замужества я побывала там только дважды. Первый раз меня отпустили туда 2 года назад, когда моя заловка Деляна, мы обе с ней выросли в Киеве, выходила замуж за Ингварова двоюродного брата из Ладоги, тоже Ингвара. И второй раз, минувшей осенью, когда сама киевская княгиня Эльга родила девочку, своего лишь 2-го ребенка, которого ожидала долгих 12 лет. В тот же год исполнилось 12 ее первенцу, княжичу Святославу. На вручение ему меча я бы тоже с радостью съездила, но туда Владислав отправился сам, без меня. «С тобой он будет поразговорчивее», — продолжал муж. «Я хочу знать, зачем Ингар его прислал. Конечно, так прямо он едва ли скажет, но попробуй выяснить, где он сейчас живет, где собирается жить, на ком женат, на ком думает жениться. Судя по виду, он человек гордый, а такие любят поговорить о себе. Намекни, как рада будешь, если твой близкий родич поселится возле нас. И смотри, как он это примет. Я тоже буду смотреть». «Но почему ты думаешь, что он должен поселиться возле нас?» «Если бы все твои родичи были так же глупы, как ты, то я спал бы спокойно», — сказал мой муж с видом такой утомленной мудрости, будто ему было 50 лет, а не 20. Мы с ним ровесники. «Но тут и чадо 5-летнее поймет. Ингвар надумал посадить нам на шею этого рыжего. Свенельд стар, не сегодня-завтра на дрова приляжет. На его мерзкую образину даже Маре смотреть тошно. Вот она все и не идет за ним. Но когда-нибудь и самый живучий гад подохнет. А когда он помрет, что будет с нашей данью, ты подумала?» «А, тебе-то зачем?» Владислав махнул рукой. «Ингарь хочет посадить вместо него своего младшего брата, чтобы все пошло по-старому. Эти люди убили твоего деда, изгнали твоего отца, уморили на чужбине твою мать, а теперь собираются и детей твоих ограбить и поработить. Твои дети всю жизнь будут холопами киевскими. Ты понимаешь это?» Я зябко обхватила себя за плечи, будто муж не речь передо мной говорил, а лил на меня холодную воду. Как я не любила обо всем этом вспоминать. Каждый из нас славен по роду своему. А делать с такими, как я? Брат моей матери отнял власть над русской землей у моего отца. И мой дед по отцу, Предслав Святополкович, не пережил этой свары. Моя мать умерла в изгнании всего через год после этого. Но Ингвар, Эльга и их сын Святослав по-прежнему моя ближайшая родня. Но это не все. Мой прадед, Олег Вещий, немало воевал с деревлянью, а после него и мой отец, и Ингвар тоже. Заключая мир, отцы обручили меня и Владислава, еще 3-летних детей. Его отец, князь Доброгнев, тогда уже погиб в сражении. Из 4 братьев Доброгнева тогда в живых оставался лишь самый младший, Маломир. Но мой отец настоял, чтобы наследником Доброгнева стал не брат Маломир, а сын Владислав. Таким образом, новым князем древлян становился зять киевского князя. Нашу свадьбу справили перед заключением договора с греками. Тогда мир был обеим сторонам выгоднее ссор. Нам с Владиславом было по 14 лет, и мы оба хорошо знали, почему не хочу и почему так надо. Для нас обоих этот брак был как вылазка во вражеский стан. В 14 лет я стала княгиней обширной и многолюдной деревляни, но свекровь и тетка Гвездана, жена Маломира, следили за каждым моим шагом. 2 бабки ели меня поедом, ненавидя во мне весь род русский. Я выдержала только потому, что во мне и правда была кровь Олега Вещева и Ульва. И вот родились мои дети, Добрыня и Малуша, о которых Владислав мне сейчас говорит. Потом, конечно, будут еще, и они унаследуют не только мои родовые раздоры, но и те, что много поколений ведутся между полянскими русами и деревлянью. Как они будут жить этим грузом? Бывает, мысли об этом наваливаются по ночам, когда не спится, и порой мне кажется, лучше бы им не родиться. Дети старинных родов вступают в брак, чтобы примирить противоречия и уладить свары. Но с каждым поколением эти раздоры лишь углубляются, из внешнего мира входя в нас, в нашу кровь, забираясь острым железом под кожу. Так холодно думать об этом. Я даже не в обиде за то, что Владислав меня не любит. Да и как он мог бы любить женщину, которая в ближайшем родстве с его давними врагами, чьи деды были такими же кровными врагами его дедов? Это никак невозможно. Мое сердце болит за моих детей. Ведь они уже тем, что появились на свет, стали врагами всех своих родичей с обеих сторон. Какая судьба их ждет? О, роженицы, спредите нить моим детям помягче и поровнее, ну хоть немного. На второй свой пир в Коростине Логи Хакон отправился на Святую Гору, где стояло старинное княжеское святилище древлян. Сопровождали его, кроме собственных хирдманов, сам Свенельд с дочерью и десятком старших отроков. Кое с кем из этих людей Логи Хакон успел познакомиться. С Сиги Саксом, который встречал его у Брода, с его товарищами Эльдьярном, Серебряная Борода, Бергстейном и Элиди. Возглавлявший их Сиги держался по-дружески, оживленно, будто они век были знакомы. И этим сильно выделялся среди прочей Свенельдовой дружины. Но Логи Хакон за привычной учтивостью прятал настороженность. Глаза Сиги не внушали ему доверия. В них была веселость, но ни капли тепла. Они напоминали блестящий гладкий лед, на котором в лучшем случае набьешь шишек, а в худшем провалишься и сгинешь в холодной воде. Всякий раз, оказываясь возле этих людей, Логи Хакон ловил на себе пристальные испытывающие взгляды. Причем старшие отроки смотрели все же более дружелюбно, в то время как во взглядах молодых светилось неприкрытое соперничество. Если кому-то из них случалось оказаться у Логи Хакона на дороге, те отходили в самый последний миг, будто вдруг случайно его заметили. В чем дело? Чем он им помешал? Может, они считают его соперником Свенельда, которого прислал Ингвар, чтобы отнять все здешние выгоды? Или сам Свенельд и правда задумал измену? У начала тропы гостей встретил Житина и повел вверх по склону. Святилище занимало соседнюю вершину близ той, на которой стоял Коростень. Обнесенный стеной и валом городец, довольно тесный, был густо застроен, и в то время как Святую Гору окружал лишь неглубокий ров, где на дне горели костры, а с внутренней стороны вдоль него выстроились длинные избы общины. На середине вершины высились идолы богов – Сварога, Перуна, Лады, Велеса, Дашбога. Перед каждым стоял камень-жертвенник. После недавней купалы перед идолами Перуна и Лады еще лежали грудой увядшие подсохшие венки. А перед строем богов стоял другой строй, живой, яркий и тем не менее оказавшийся земным отражением этой небесной семьи. В середине перед идолом Перуна стоял князь Владислав. Еще совсем молодой человек, чуть ниже среднего роста, но довольно широкий в плечах. Вид он имел вызывающий, даже воинственный, и Логи Хакон сдержал улыбку. Перед идолом Велеса стоял его дядя, брат покойного отца, Маломир, такого же роста, чуть более щуплый, чем племянник, не располневший к середине пятого десятка. Светлая борода, немного курносый нос, взгляд серых глаз пристальный, испытывающий, будто норовящий сразу проникнуть в душу и вскрыть все тайные помыслы. Возле них сияли яркими нарядами три женщины. И Логи Хакон на миг испугался, не узнает среди них свою племянницу. Но нет, вот она, молодая женщина возле Владислава, будто земное подобие Лады, а к коленям ее жмутся двое румяных детишек. В греческом платье, где по голубому полю были вытканы золотистые круги с узором в виде цветков и крестов. На белом брусе видны были золотые привески тончайшей работы, похожие на гроздья крупных ягод. Таких украшений Логи Хакон еще никогда не видел. На груди ее было ожерелье, но не из стеклянных бусин, а из серебряных, с тончайшими узорами, из крошечных серебряных же зернышек, с подвеской посередине в виде полумесяца, рожками вниз. Но лицо Предславы привлекало Логи Хакона куда больше, чем ее украшения. Свою сестру Мальфрид он совершенно не помнил. Когда она уехала из родного дома, чтобы стать княгиней в Киеве, он был 3-летним мальчиком. Ожидая встречи с племянницей, он надеялся через нее познакомиться с давно умершей сестрой, которая поневоле так сильно изменила судьбу потомков Харальда Боезуба в Гардах. Вид ее не привел ему на память никого из знакомых родичей, но трудно было отделаться от мысли, что эта женщина всего лет на 5 его моложе и есть его сестра Мальфрид, а ее нарядные сын и дочка – его племянники. Предслава улыбнулась, встретив его взгляд, явно смущенная, но потом ее улыбка стала шире, по лицу разлилась радость. Логи Хакон с трудом заставил себя оторвать от нее глаза. Ему надлежало сперва обратиться к мужчинам-князьям, но в душе он послал их обоих к Велсам. Ему хотелось поговорить только с ней. «Здоровы будьте, князья деревлянские и мужи нарочитые, а также все люди добрые. Это Якун, Улебов сын, Ингаря, киевского, брат». Сиги, выйдя вперед, указал на гостя. «Пришел поклониться князьям и богам земли древлянской». «Будь здоров и благополучен на нашей земле, Якун Улебович!» Князь Владислав приветственно наклонил голову. «Здоровы будьте вы, мужи древлянские!» Логи Хакон учтиво кивнул. «Прошу у вас гостеприимства, у богов ваших защиты». Он сделал знак, и Ауки, самый молодой из его хиртманов, вынес корзину. Поочередно вынимая оттуда, Логи Хакон возложил к подножию каждого идола по караваю хлеба и по цветочному венку, а потом указал на барана, которого купил у Свенельда и которого привели позади дружины. «А это дар мой богам и всем людям древлянским». По знаку мужа Предслава сделала 3 шага навстречу гостю и протянула рог, чуть меньше того, из которого он пил при входе в гридницу Свенельда, как он мысленно отметил. Но ее взволнованный и радостный взгляд ласкал сердце. Впервые со времени приезда в деревлянь Логи Хакон ощутил, что кто-то здесь по-настоящему ему рад. На завтра Соколина явилась ко мне с утра пораньше. Мы заранее сговорились идти собирать заячью кровь. Заячья кровь – одно из народных названий зверобоя. Применяется для окраски нитей и тканей в цвета от желто-горчичного до красновато-коричневого. Примечание автора. Чтобы красить пасмы. Пасма – часть мотка пряжи. И мы с ней обхохотались, вспоминая пир. «Тебя муж вчера не прибил?» — с порога воскликнула она, лишь убедившись, что Владислава в избе нет. «Прибил?» — я поднялась ей навстречу. «Этот так на тебя таращился? Я уж думала, влюбился». «Кто этот? Ты про Хакона?» — сообразила я. «Очнись! Он мой родной дядя, брат моей матери. У них на севере это называется модр-бродер». Я засмеялась, вспоминая свое давешнее бегство. И Соколина тоже засмеялась. Как-то лихорадочно, хотя тем днем могла бы гордиться. Не то, что я трусиха. А кто не знает, что он твой дядя, то точно бы подумал. Все, втрескался мужик. Хочет жену у князя молодого умыкнуть. «Да ну тебя!» — махнула я рукой, но, кажется, покраснела слегка. Еще вчера, когда я подносила Хакону рог в святилище, он взял его и шепнул, так, чтобы никто больше не слышал. «Ты и есть моя племянница, Предслава. Не может быть». «Почему не может?» — шепнула я в ответ, сама дивясь, с какой легкостью вступаю в тайную беседу с тем, от кого на днях убегала, будто от злого волка. «Я не похожа на мать, это правда?» «Я совсем не помню, Мальфрид. Но ты ведь моложе меня совсем ненамного. И у тебя есть дети, а я...» Логи Хакон засмеялся. «Я еще слишком молод, чтобы зваться дедом. Нет, лучше будь моей сестрой». Долго разговаривать мы не могли. Он вернул мне рог, а Маломир с двумя старейшинами жрецами принялся резать барана. Я отошла назад к Владиславу и детям, с бьющимся сердцем и пылающим лицом. Мне так давно не случалось видеть родичей, к тому же незнакомых. А Хакон был бы братом на зависть всем на свете. Даже в святилище перед ликами богов он в своем красном кафтане, уже другом, не потерялся и выглядел вполне достойным их собратом. Будто хорс, у полян так называют солнце. Пока баран варился на дворе, Хакона проводили в обчину и усадили. Я видела, как он оглядывался, и нетрудно было понять, о чем он думает. Только мы, я да муж с Маломиром, были одеты в греческое платье. Хорошо еще Хакон не знает, что все это из моего приданого, ведь всех прежних богатств древлянские князья лишились, когда проиграли Свенельду последнюю войну. Серебряные пуговки-обереги на груди их кафтанов — подарки моего отца из Моравии, как и наши с Соколиной украшения. Меня обручили маленькой девочкой, и прямо с тех пор моя мать стала собирать для меня приданое. Я потом не раз помянула ее труды добрым словом. На свадьбе я каждому из новых родичей поднесла по греческому платью — мужчинам, женщинам, девам. Хорошо, что их было не так много. С тех пор, как полянами стали править русы, войны с ними складывались для древлян неудачно и выкосили 3-4 предыдущих поколения. Их старинным соперникам, полянским князьям, повезло еще меньше. От них вовсе ничего не осталось. Почти. Трудно поверить, но последние капли крови киевичей текут во мне и моих детях. Олег Вещий был женат на Брониславе, девушке из их рода. У них была дочь Венцеслава, отданная замуж за Предслава из Моравы, моего деда по отцу. Моя тетка Ростислава вышла за человека знатного, но не княжеского рода, и теперь я и мои дети единственные, кто совмещает в себе кровь и наследственные права ильвинских потомков Боязуба, полянских киевичей, русских Олеговичей, моравских Момировичей и заодно древлянских Владимировичей. И если я думаю об этом, то мне кажется, что моих детей заставили сидеть на мешке, где внутрь засунут волк, медведь, тур и рысь. Будь моя воля, я бы не выбрала им такое наследство. Не считая моего сына Добрыни, в семье было двое мужчин – Маломир и Владислав. При них жила вдова Владиславова старшего брата, Святозара. Была еще одна вдовая невестка, Краснорада, но она умерла 3 года назад. После той последней войны все их нарядные платья и большая часть украшений ушла в качестве дани моему отцу. И если бы я на своей свадьбе не подарила им по греческому платью и по шелковому повою, они ходили бы, как все простые женщины, во льне и шерсти своей же работы. Но разве они меня полюбили за это? Напротив, возненавидели русское отродье еще сильнее. Однако меня с детства приучили к мысли, что едва ли будет по-иному, и ничего другого я и не ждала. Прочие наши люди, даже самые родовитые, одеты были в простой лен и шерсть, окрашенных в цвета и оттенки, которые можно получить из лесных трав и деревьев. Зеленоватые, коричневатые, желтые. На старшем столе стояла расписная посуда, на прочих, большей частью, самолепная. Яркие одежды свенельдовых людей бросались в глаза даже в полутьме, и чужой человек, пожалуй, мог бы на первый взгляд и ошибиться, не поняв, кто же здесь, собственно, князь и его семейство. Когда пришли женщины, явилась и Соколина, тоже в греческом платье из золотистого шелка с темно-красной отделкой, а на шелкотканной тесьме, очелья, покачивались подвески из серебра с длинными цепочками и бусинками. Это я ей подарила из того, что отец присылал когда-то мне. И уж Хакон заметил, смотрел на нее, как на птицу иерийскую. Она хранила надменный вид, но тоже порой поглядывала на него из-под ресниц. Дивиться нечему. На кого же нам всем было смотреть, как не на гостя, нового человека, да еще такого знатного и яркого. Но будь на его месте кто другой, Соколина глядела бы открыто, с обычной своей смелой улыбкой во весь рот. Если Логи Хакон не успел чем-нибудь ее обидеть, пока был у Свенельда, то значит... Во время пира ни муж мой, ни Маломир от гостя ничего особенного не добились. Вопреки их надеждам, о себе он говорил неохотно. Поведал обо всех своих родичах, а себе сказал, что собирается съездить в Романию. Ждет лишь, пока вернется из степи его брат Ингвар. Казалось бы, это должно рассеять подозрения, но мои мужчины смотрели на него все с той же настороженностью. «Уж не жену ли хочешь себе здесь сыскать?» будто в шутку спросил Маломир. «У нас тут девицы есть красные». И тут Хакон невольно посмотрел на Соколину, а она на него. И чуть не впервые в жизни я увидела, как она краснеет. Правда, вид у нее был не столько смущенный, сколько раздосадованный. Но тут меня как мешком ударило. А ведь и правда, какой был бы для нее жених? И вот теперь я только подумала сказать ей об этом, как в избу всунулась вторушка. «Там князь пришел». «Какой?» – удивилась я, ибо про мужа она мне не докладывает. «Киевский». При этом известии мы обе с Соколиной встали в изумлении, но тут в проеме двери показалась рыжая голова и будто пламенем полыхнул алый плащ. Подняв голову, Логи Хакон сразу встретил взгляд Соколины. Они не ожидали увидеть здесь друг друга, и оба переменились в лице. Он даже не сразу вспомнил, что в этом доме другая хозяйка, к которой он и пришел. «Что случилось?» Я первой опомнилась и устремилась ему навстречу. Однако Логи Хакон не вдруг оторвал взгляд от Соколины, и по лицу его было видно. Он хочет что-то ей сказать. «Ничего, будь жива, княгиня!» Логи Хакон с явным усилием заставил себя взглянуть на меня. «Ничего не случилось, слава богам! Хотя я мог бы уже лежать со сломанной шеей, и наше знакомство с тобой, сестра, прервалось бы, едва успев начаться!» «Что?» — вскрикнули мы обе одновременно. Соколина сделала шаг к нему. «Твой муж», — Логи Хакон обратился ко мне, — «прислал ко мне с приглашением тебя навестить. Я собирался идти пешком. Здесь ведь и поприще не будет. Но твой отец...» Теперь он посмотрел на Соколину. «Предложил мне коня. Того, которого он, говорят, хочет купить. Твой отец должно быть удивительной ловкости наездник в его-то годы». «Ты о чем?» Соколина нахмурилась. «Какого он хочет купить?» «Гнедова, что угры привели?» «Гнедова. И он, и твой отец, должно быть, умеет ездить даже на таких лошадях, у которых колючки под потником». Он протянул к ней руку, и на его ладони Соколина увидела маленький с полпальца обломок веточки с колючкой. «Под потником?» Она нахмурилась, взяла у него колючку и уставилась на нее. «У коня для моего отца?» «Твой отец вышел вместе со мной. Угры как раз привели коня и позвали его посмотреть и попробовать. Отроки оседлали, и твой отец предложил мне проехаться и сказать, как я его нахожу. Но я едва успел объехать половину двора. Стоило мне немного откинуться в седле, как конь взвился и едва меня не сбросил. Хорошо, что, садясь на чужого незнакомого коня, человек всегда бывает осторожен. Я удержался и сошел на землю, а под потником нашел вот это. И теперь я одно хочу знать». Логи Хакон значительно взглянул в глаза сперва мне, потом Соколине. «Кто из нас должен был валяться в пыли со сломанной шеей? Я или твой отец?» Соколина сердито сжала губы, стиснула колючку в кулаке и бросилась вон, даже не попрощалась.